А дальше я поговорил с Малдо, и мне стало ясно, что если он и натворил бед, то случайно, по незнанию. Совершенно спокойно щебетал о волшебном порошке и добром друге, который поделился его запасами. Ну, то есть, как потом оказалось, рецептом, неважно. Тогда у меня появилась ужасная версия номер два. Злодей — это у нас неизвестный друг. Но я снова сел в лужу, потому что неизвестный друг — это Пелли да Йорла, и злодей из него, как из меня, оперный певец. «Настолько хороший человек?» — удивился Джуфин, которому однажды посчастливилось услышать, как я напеваю под нос. Хвала магистрам, он могущественный колдун с богатырским здоровьем и железными нервами, поэтому роковых последствий тот прискорбный случай не возымел. «Именно». «Что дальше?» «Понятно, что. На следующем этапе я решил, что в этой истории нет никаких злодеев, зато есть ужасный волшебный порошок и два невежественных энтузиаста, всегда готовых добавить в кувшин с камрой щепотку отравы, да еще и хвастаться. Вы только понюхайте, какой замечательный теперь аромат!» Однако решил собственными глазами поглядеть, как Кель-Круальшат действует на спящих. Ну и поглядел. Пока только на двоих, но уже уверен, что те бедняги, которых мы нашли, пострадали не от порошка, а от чего-то другого. При этом причина кошмаров где-то во дворце Ста Чудес. Но Минорик до сих пор бегает по расходящимся от главного входа следам и в конце каждого обнаруживает очередного спящего безумца. На этом все. Я даже не представляю, с чего начинать расследование. Искать под каждой половицей? Отлично. Ну что именно там искать? Лично я понятия не имею. А вы? Не хотелось бы тебя разочаровывать, но боюсь... «На сей раз ты переоценил меня как потенциального советчика», — сказал Шурф. Он выглядел по-настоящему огорченным. «Он и меня переоценил», — утешил его Джуфин. «Я подумал, может быть, все дело в магии, которую используют новые древние?» — сказал я. «Может такое быть, что она вредна для людей, которым мы снимся? Нам нормально, а для них чистый яд. Просто до сих пор сновидцы не заходили в помещения, построенные Малдо и компанией. А во дворце Ста Чудес оказалась приманка. Может такое быть?» «Может быть вообще все, что угодно», — пожал плечами Джуфин. «Тем и хороша твоя новая работа, что вся эта область пока одно сплошное неисследованное белое пятно. Никого, включая наших великих предшественников, эта тема до сих пор не интересовала. Мы первопроходцы, сэр Макс, со всеми вытекающими последствиями. То есть у нас очень интересная жизнь, но при этом ни одного путного советчика в трудную минуту. Все честно». «Да я и не спорю. И меня такое положение вполне устраивает, но ровно до тех пор, пока люди не начинают сходить с ума от страха. Этого я допустить не могу. Спящие они или бодрствующие, дело десятое. Это надо немедленно прекратить». «Каким образом?» «Я надеялся, что вы мне подскажете, потому что обе идеи, которые пришли мне в голову, ужасны». «Все равно расскажи», — потребовал Джуфин. «Возможно, они ужасны только с твоей точки зрения. Ну и вообще интересно, в каком направлении работает твоя голова». Кто бы сомневался. Сперва я подумал, что нам придется испепелить дворец Ста Чудес. «Что?» — переспросил Джуфин. Он явно не верил своим ушам и вид имел совершенно обескураженный. Похоже, все эти годы шеф тайного сыска меня идеализировал. Спасибо ему за это. «Это яркий пример того, что сэр Мугумалла Бракс в своем знаменитом трактате «Заметки о природе злодейства» называл катастрофическим мышлением», — спокойно заметил Шурф. «Обладатель катастрофического мышления не только склонен преувеличивать всякую возникшую проблему, возводя ее до масштабов катастрофы, но и убежден, что всякая катастрофа может быть исправлена другой, превосходящей ее по масштабу. Классический пример — лечение насморка путем отсечения головы. Наибольшая сложность заключается в том, что формально носитель катастрофического мышления прав. После отсечения головы насморк действительно прекращается. Причем гораздо быстрее, чем при любом другом способе лечения. Поэтому переубедить его чрезвычайно сложно.